Издательство «Эксмо». Александр Рыжов. Игра против правил. Вбрасывание. «Леша, Касаткин, твою фок-мачту! Куда ты опять полез? В обороне отрабатывай! В обороне!» Это кричит тренер Николай Петрович Клочков. Глотка у него луженая. Говорят, в войну служил связистом. Приходилось под обстрелами в окопах орать в трубку. «Пятый, пятый, я восьмой, как слышите, прием!» Ну или что-то в этом духе. За 4 года эдаких упражнений будешь трубить, как мамонт. Но это, скорее всего, байка, придуманная кем-то из зубоскалов. Их в команде много. Да и не очень похоже, чтобы на войне Николай Петрович с проводами возился. Руки у него в якорях, гладко выбритый череп. Чтобы не протянуло холодом от ледовой площадки, не шапочкой вязаной прикрывает, как другие пожилые тренеры, а повязывает теплым платком на пиратский манер. И вообще, всем видом своим похож на флебустьера из книжек Стивенсона. Даже подзорную трубу с собой на тренировке носит, прильнет глазом к окуляру и водит ею туда-сюда, как шкипер на мостике. Высматривает, кто из игроков больше всех портачит. Короче говоря, сразу видно, что не сухопутное у него прошлое, а моряцкое. По-другому и быть не может. Ведь возглавляет он дубль хоккейной команды «Аврора». А команда эта флотская, курирует ее военно-морское руководство всея Балтики. «Касаткин, анкер тебе в брюхо, обернись! Посмотри, что на корме делается!» Клочков этот свой гротескный образ всячески поддерживает. Вот и ругается, как Билли Бонс. Алексею он поначалу смешным казался или из ума выжившим, но уже через месяц после знакомства мнение изменилось. Николай Петрович при всех своих чудачествах — золотой наставник. В дубле, считай, весь состав, за редким исключением, пацаны до 20. Они ему во внуки годятся. А молодежь нынче не та, что в военные и послевоенные годы. Нет в ней уважения к зрелости и опыту. Норовят подерзить, поёрничать, а уж сколько самомнения, мама дорогая. Каждый мнит, что играет не хуже Мальцева с Рагулиным или, на худой конец, Бобби Кларка. Поди и воспитай таких обормотов. Но у Клочкова получается. Черт знает, чем он их взял, но взял же. В других молодежках дисциплина на обе ноги хромает, а у него на площадке все как шелковые. Никто не пикнет, не огрызнется. А то, что потом в раздевалке по его поводу прохаживаются, так это пускай. В свободное время кости начальнику перемывать не возбраняется. Шайба выстрелила в борт и отскочила к Алексею. Как по заказу, удобно легла на крюк, аккурат для броска. Он не стал медлить, двинул рукой, и черный кругляш понесся к чужим воротам. Летел прямо в верхний угол, но на воротах стоял цепкий, как паук, Женька Белоногов. Лапа у него длинная, вскинул одну, и нет гола. Касаткин выбронил себя коньком об лед, притопнул. По уму надо было не с центра бросать, а продвинуться вперед, сократить расстояние, тем более, что защитники разъехались. А так шайба лишнюю секунду в полете находилась. А секунда в хоккее — вечности равна. Тут не то, что профессиональный вратарь с Женькиной сноровкой. Любой школьник бы среагировать успел. «Эх, Касаткин, Касаткин, чтоб тебя на брашпиль намотало!» Но не надо думать, будто Алексей Касаткин худший игрок в команде, и клейма на нем негде ставить. Да, Николай Петрович распекает его чаще, чем остальных, но это потому, что видит в нем большой и пока еще не раскрытый потенциал. Это он сам так сказал однажды в порыве откровения. И прибавил: «Ты, Леша, по нужному фарватеру пойдешь. Только с курса не сбейся». Впрочем, все это не более чем слова утешения. Нет у нападающего Касаткина причин радоваться жизни и глядеть в будущее с гордо поднятой головой. Он и есть то редкое исключение в команде желторотиков. Через месяц исполнится целых 22 года. Перестарок и, можно сказать, ветеран. Тот же Мальцев в этом возрасте был уже 3-кратным чемпионом мира, легендой хоккея. А он, Касаткин, прозябает среди дублеров, которые болтаются во второй лиге без каких-либо перспектив подняться выше. Да и как поднимешься, когда любого маломальски одаренного новичка сейчас же забирают в основу? Любого, но только не Касаткина. Раза два его, правда, вызывали на сборы с основной командой «Авроры», но не пришелся он там ко двору. Главный тренер Башкатов сказал тогда Клочкову: «Твой парень быстро бегает и бьет мощно, но думать совсем не умеет». Вот это обидел так обидел. Алексей всегда считал интеллект своей сильной стороной. Школу на 4,5 окончил, доигрался до первого разряда по шахматам, кроссворды раскалывал, как орехи. Хоккей в юности его мало интересовал. Мечтал поступить на юридический и стать следователем. Но неожиданно для родных, друзей и особенно для самого себя срезался на вступительных экзаменах. Психанул, сказал, раз не сложилось, то, ну, его вдышло, это высшее образование. Тут и повестка подоспела, забрали в армию. Служить пошел во флот, что неудивительно для коренного ленинградца, выросшего на берегу Финского залива. Там-то во флоте и определилась его судьба. Однажды вместе с другими салабонами драил палубу. Думали, что никто их не видит, дурачились, гоняли швабрами жестянку из-под леденцов. У Касаткина это ловчее всех получалось. Орудовал как клюшкой. Так увлеклись, что не заметили, как из рубки вышел командир, а с ним лысый мужик в бушлате старого образца, в таких еще с немцами воевали. «Командир, давай-ка стерить, разгильдяев почем зря, гауптвахтой грозить». А мужик в бушлате присмотрелся к Касаткину и спрашивает, «В хоккей играл когда-нибудь?» Алексей плечами пожал, ответил честно, что бегал по двору без коньков, а вместо клюшки палка была с сучком на конце. Мужик подумал и сказал, «Приезжай завтра на каток, на набережной Шмидта, знаешь? Посмотрим, что из тебя можно сделать, требуха акулья». Касаткин хотел заикнуться, дескать, я бы рад, но командир меня ни за что не отпустит, служба. А мужик в бушлате командиру подмигнул, ладонью лопатой его по плечу хлопнул, и того словно подменили. Зачастил скороговоркой, само собой, Николай Петрович, Касаткин у нас на хорошем счету, ни дурной, ни ленивый, не пожалеете. Точно цыган, что на базаре лошадь продает. Хотя по 100 раз на дню за дурость и за леность новобранцев чехвостил, и Касаткин у него всегда в отстающих числился. Ну, да ладно. Как позже выяснилось, Николай Петрович Клочков командирскому сыну дорогу в большой спорт открыл. Сделался другом семьи, и отказа ему не было ни в чем. Словом, следующие 2,5 года своей армейской службы Леша Касаткин хоть и значился по ведомости матросом, но не на волнах качался, а носился, как угорелый по льду. А что? Лед — та же вода, только в ином агрегатном состоянии. Вначале ему не верилось в свалившееся счастье. Горизонты открывались воистину необъятные. Казалось, закрепившись в дубле, он вот-вот перескочит в основную «Аврору», завоюет с ней медали или кубок, а там и в сборную позовут. Чемпионат мира, Олимпиада. Будут отец с матерью сидеть перед телевизором и болеть за родимое дитя. А девушка Юля, будущая журналистка, с которой он познакомился, когда она пришла делать учебный репортаж об их клубе, наконец перестанет вредничать и подставит пальчик под обручальное кольцо. И все будет так светло, волшебно и распрекрасно, как бывает в сказках и в финалах индийских фильмов. Однако время шло, а подававший большие надежды форвард Алексей Касаткин так и застрял в дубле и во второй лиге. Треклятая «не умеет думать» с подачи поганца Башкатова приклеилась к нему как ярлык. А что значит «не умеет»? Это значит, что недостает ему хладнокровия и расчетливости. Чересчур азартен, эмоции подавляют разум. Эту фразу, кстати, не сам сочинил, а вычитал в характеристике, которую написал на него комсорг спортклуба Холмогоров. Что ж, все правильно и про эмоции, и про отсутствие хладнокровия. Но что поделать, если в пылу борьбы мозг работает совсем не так, как, скажем, за тарелкой борща в столовке или за книжкой в читальном зале. К слову о книжках. Он уже не срочник, осенью демобилизовался. Самое время задуматься над тем, куда пойти дальше. Можно попробовать поступить в техникум. Рабочие специальности всегда востребованы. А с радужными иллюзиями касательно олимпийских медалей и мировой славы, видимо, надо расстаться. Баста. Наигрался. Шайба опять как намагниченная притянулась к клюшке. Он заставил себя не торопиться с броском. Обвел одного защитника второго, сблизился с вратарем и кистевым слева вколотил снаряд под перекладину. Белоногов дернулся, но поздно. «Молодец, Касаткин, можешь ведь, когда захочешь!» «Мерси за комплимент, Николай Петрович. Но мы сейчас на тренировке. Расписываем двусторонку между своими. Поэтому я не волнуюсь, сердце стучит ровно. Но скоро поедем на предновогодний турнир в Москву. Начнутся серьезные игры. и тогда не услежу я за собой. Фатум у меня такой, планида. Были бы живы родители, дали бы верный совет, но теперь они только в воспоминаниях. Погибли в автокатастрофе 1,5 года назад, когда «Жигули» отца занесло на обледенелой мостовой. Вон оно как обернулось. Лед подарил не радость, а беду. Эта потеря пошатнула Алексея, надломила в нем веру в собственные силы. И дальнейшее только укрепило в нем убежденность, что жизнь пошла вкривь. Стало быть, надо ее выравнивать. Через 2 недели заканчивается год. Пусть же наступающий 1977 принесет перемены к лучшему. С хоккеем или без, неважно. «Касаткин, чего застыл? За кормой следи!» Корма, согласно терминологии Николая Петровича, это тыл, зона защиты. Все, что перед своими воротами и вплоть до центральной красной линии. Клочков любит выстраивать игру от обороны. Всегда повторяет: нападающих в хоккее в 1,5 раза больше, чем защитников. Это к тому, что защитникам тяжелее, поэтому надо им помогать. Игра на скоростях, она такая, чуть зазевался, и шайба, которая только что была у чужих ворот, залетает в твои. Касаткин понимает, Петрович прав. Но на площадке, как уже говорилось, рассудочность отказывает. Вошел враж, мчишься без оглядки, думаешь только о том, как круглую хреновину в рамку запулить. Какой там расчет, требуха акулья? Из-за этого и не берут в главную команду. Но будем откровенны. Если бы взяли, это все равно бы не приблизило к мировой славе. Дела у нынешней «Авроры» идут ни шатко, ни валко. Давно прошли те времена, когда она завоевывала Кубок СССР и брала медали чемпионата. Последние 3 года стабильно занимает предпоследнее место и еле-еле сохраняет прописку в высшей лиге. В этом году было то же самое. На одно единственное очко удалось опередить новосибирцев, а потом в стыковых матчах с грехом пополам переиграть «Моторист» из Пензы. Новый сезон в сентябре вновь начался скверно. Болтались в привычном для себя низу таблицы или, как выражался Клочков, в трюме. Вот и выходит, что даже возьми Башкатов Касаткина в основу, прокус этого перехода было бы 0,1. Невеселые мысли оборвал свисток и вслед за тем рык Николая Петровича. «Меняемся воротами! Вбрасывание! Касаткин и Фомичев на точку!» Денис Фомичев — товарищ и одновременно соперник Касаткина. По команде товарищ, а по жизни соперник. Играет, кстати, неплохо, обводчик классный, Клочков им доволен. Касаткин его уважает, но есть одно обстоятельство, которое мешает им стать настоящими друзьями. Фомичев тоже на Юлю глаз положил. Цветы ей дарил, конфеты, на свидание приглашал. Алексея ревность заела. Могли бы вдрызг рассориться, но Юля их обоих на дистанции держит. Капризно. Дублеры-неудачники ее, видишь ли, не устраивают. А у Фомичева шансы звездой стать такие же мизерные, как у Касаткина. Его тоже в главную команду не берут. Один Клочков в него верит, но этого мало. Не век же в молодежке куковать. «Касаткин, ты чего ползешь, как баржа несамоходная? Разгоняйся!» Это что-то новое. Чтобы Петрович вперед гнал, такого еще не бывало. Видать, совсем погряз Алексей в раздумьях. Выпал из игры. Спохватившись, отобрал шайбу у Фомичева и понесся на всех парах к белоноговским воротам. Разогнался по-крейсерски, потом притормозил, клюшку для удара занес, но в этот момент въехал в правый бок защитник Валера Анисимов. Туша у него массивная, 90 килограммов. Сбил с ног, впечатал в борт. Анисимов в дубле человек случайный. Он давно и прочно заигран за основу. Но так случилось, что неделю назад на выезде подрался с капитаном Челябинцев. 2 зуба ему выбил, за что и схлопотал дисквалификацию на 2 матча. Башкатов был в ярости и сослал его на перевоспитание к Клочкову. Анисимова это задело, нервничает, срывается на всех подряд. Вот и сейчас перестарался. Приложил Касаткина так, что у того глаза чернотой заволокло. И это еще полбеды. Хуже, что обожгло пламенем правую руку между локтем и запястьем. Противно хрустнуло внутри. Алексей выпустил клюшку, сел на лед, дотронулся до поврежденного предплечья и не вытерпел, зашипел от боли. Раздался свисток, движение на площадке прекратилось. Анисимов склонился над скорчившимся Касаткиным. «Живой?» «Почти». Через борт над ними свесился Николай Петрович, оценил обстановку. «Рука?» Касаткин кивнул, процедил обреченно. «Рука. Перелом, кажется». «Ах ты, камбала желтопузая!» Николай Петрович в сердцах сорвал пиратскую бандану, швырнул ее на пол и, обратясь через плечо, крикнул в сторону раздевалок. «Фельдшера сюда, живо! И в скорую позвоните, краба вам в печенке!» Вокруг Алексея сгрудились игроки, помогли подняться, довезли до калитки. Руку жгло, пальцы немели. Он баюкал ее, ковылял на негнущихся ногах, а в черепной коробке пульсировало. «Кранты, Леша Касаткин, несостоявшийся суперхоккеист!»